Урок 2. Упражнение номер 1. Слушайте и повторяйте за дикторами новые согласные и гласные звуки в виде элементарных слогов первого тона. Вам предлагается научиться произносить губные согласные, глухой и придыхательный, бо, пхо, и заднеязычные согласные, глухой, придыхательный и щелевой, г, кх, х, а также гласные, а, о, и, у. По, по, по, по. г г к к х х п п г к х по, по, г, к, х, а, а, о, о, и, и. У, у, а, о, и, у, а, о, и, у. Упражнение номер 2. Повторяйте за дикторами в паузах сочетание согласных и гласных звуков этого урока. Па, па, па, па, па, па. по, по, по, по, по, по, ка, ка, ка, ка, ка. ха, ха, ха, ха, би, би, би, пи, пи, пи, бу, бу. Пу, пу, пу, пу, гу, гу, гу, ку, ку, ку. ху, ху, ху, па, па, га, ка, ха, бо, бо, би. пи, пу, пу,

呼呼呼 呼呼呼。 При повторении за диктором слогов второго тона обращайте внимание на резкое повышение голоса со среднего диапазона. Для повышения мелодии необходимо подготовить ровный участок, который дает стартовую площадку для резкого движения вверх. После троекратного произнесения слога во втором тоне дикторы будут произносить его в первом тоне и еще раз во втором. Па, па, па, па, па, па, па, па, па. Ba, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo。波波 爬爬爬爬爬 爬爬爬爬爬 坡坡坡坡坡 婆婆婆婆婆 嘎嘎嘎嘎嘎 嘎嘎嘎嘎嘎 卡卡卡卡卡 卡卡卡卡卡 哈哈哈哈哈 哈哈哈哈哈 B B 比比比 比比比比比 皮皮皮皮皮 皮皮皮皮皮 不不不不不 不不不不不 不不不不不 不不不不不 咕咕咕咕咕 咕咕咕咕咕 哭哭哭哭哭 哭哭哭哭哭 呼呼呼呼呼 呼呼呼呼呼。 При повторении за диктором слогов третьего тона надо сразу фиксировать его низкое начало и в процессе произнесения еще понижать голос до максимально низкого порога. Затем его надо отпустить вверх, утрируя конечный участок звучания. Если взять, например, слог «ба», тоносогласный «б» и часть гласного «а», приходится понижение и поддержание звучания на максимально низком уровне. Резкое повышение приходится только на вторую часть «а». Женщина-диктор будет сначала трижды произносить слоги очень медленно, так, что может показаться, что это два слога, а потом уже трижды в нормальном темпе. Диктор-мужчина для сравнения будет произносить этот слог в первом, втором и третьем тонах. Па. Па. 把把把把 把把把 把把把把把把 波波波 爬爬爬爬爬爬 爬爬爬 坡坡坡坡坡婆 婆婆婆 嘎嘎嘎嘎嘎嘎 嘎嘎嘎 嘎嘎嘎嘎卡 卡卡卡 哈哈哈哈哈哈 哈哈哈 比比比比比比 比比比 皮皮皮皮皮皮 皮皮皮 补补补补补补 补补补 普 普普普普 普普普 古古古古古古 古古古 苦苦苦苦苦苦 苦苦苦 虎虎虎虎虎虎 虎虎虎。 Повторяя за диктором в паузах слоги четвертого тона, следите за быстротой и резкостью падения голоса от верхнего до предельно низкого уровня. Женщина читает слоги медленно, мужчина – быстро. Па! Па! Па! Па! Па, па, по, по, по, по, по, по, па, па, па, па, па. Па, по, по, по, по, по, по, га, га, га, га, га, га. Ка, ка, ка, ка, ка, ка, ха, ха, ха, ха, ха, ха, би. B B B B P P P P P P B不不 不不不 不不不 不不不 不咕咕 顾顾顾 酷酷酷 酷酷酷 酷酷酷 酷酷酷。 Упражнение номер 4. Тренируйте слоги сразу в 4 тонах. Па, па, па, па, па, па, па, па, га, га, га, га, ка, ка, ка, ка, ха, ха, ха, ха, бо, бо, бо, бо, по, по, по, по, би, би, би, би, пи, пи, пи, пи, бу, бу, бу, бу, гу, гу, гу, гу. Упражнение номер 5. Повторяйте за диктором слоги с разными начальными согласными в сочетании с разными гласными в разных тонах. По, по, по, пи, пи, у, па, па, па, би, пи, би, га, ка, ха, гу, ку, ху, бу, пу, ку, ка, ха, га. Упражнение номер 6. Повторяйте за диктором гласный О в изолированной позиции, который реализуется только как междометие. В зависимости от тона его смысл меняется. Запомните выражаемое им значение. О, о, о, о, о, па. Оказывается, это отец. О, о, о, о, о, па. Разве это отец? О, о, о, о, о, губа. Кто мог подумать, что это губа? О, 我我我 哦，帕兰卡。 Понимаю, ее зовут Паланка. Сравните изолированное О и его сочетание с губно-губными Б и П. О, по, о, по, о, по, о.波 哦波 哦波 哦波 哦波。 На этом наш очередной урок закончен. Желаем вам всего самого доброго. До скорой встречи!